Глава 7. Взаимный обмен. Ого! Представитель Джейки Роулинг заявил, что она не возражает против фанфиков на ее произведения, с условием, что за них никто не получает денег, и всем должно быть ясно, что права на книги принадлежат ей. Как круто! Я не знал об этом. Так что славься, Джейки Роулинг, и царствие твое. Твой отец почти такой же классный, как мой. Губы Петуньи Эванс-Веррес дрожали, а глаза были на мокром месте, когда Гарри обнял ее на платформе 9 станции Кинг-Кросс. «Гарри, может, мне все-таки пойти с тобой?» Гарри скользнул взглядом по отцу Майклу Веррес-Эвансу, который выглядел стереотипно суровым, но гордым, и перевел взгляд на мать, которая, наоборот, выглядела скорее потеряна. «Мам, я знаю, ты не в восторге от мира волшебников. Не надо со мной идти». «Правда». Петунья вздрогнула. «Гарри, не волнуйся за меня. Я твоя мать, и если тебе нужно, чтобы рядом был кто-то... Мам, в Хогвартсе я буду сам по себе очень-очень долго. Если я не в состоянии даже сесть в поезд, то лучше выяснить это как можно раньше, чтобы у нас была возможность отменить весь план. К тому же», — добавил он шепотом, — «там все без ума от меня. Если возникнут трудности, мне достаточно будет снять повязку». Гарри потрогал спортивную повязку на голове, которая скрывала шрам. «И у меня не будет отбоя от желающих помочь». «Ох, Гарри!» – прошептала Петунья. Она присела и крепко обняла его, прижавшись щекой к его щеке. Мальчик почувствовал ее тяжелое дыхание и услышал всхлип, слетевший с ее губ, приглушенный и сдавленный, но все же всхлип. «Я тебя очень люблю, всегда помни об этом». «Как будто она боится никогда больше меня не увидеть», — подумал вдруг Гарри. Он был убежден в верности своей догадки, но не мог понять, почему мама так переживает. Поэтому он предположил. «Мам, ты же знаешь, я не превращусь в твою сестру только потому, что буду изучать магию, да? Я наколдую все, что ты попросишь, если смогу, конечно. А если ты хочешь, чтобы я не колдовал дома, то я не буду. Обещаю, что магия никогда не встанет между нами». Крепкие объятия прервали его слова. «У тебя доброе сердце», – прошептала мама ему на ухо. «Очень доброе сердце, сынок». У Гарри запершило в горле. Петунья отпустила его и встала. Она достала из сумочки носовой платок и дрожащей рукой вытерла глаза. О том, чтобы на магическую сторону Кинг-Кросс его провожал папа, речь вообще не шла. Отцу было сложно даже посмотреть на сундук Гарри. На долю Майкла Веррес-Эванса не приходилось и капли магии, бурлившей в крови волшебников. Поэтому он просто откашлялся и сказал. «Удачи в школе, Гарри. Как думаешь, я купил тебе достаточно книг?» Гарри объяснил отцу, что его обучение может стать реальным шансом совершить что-то действительно важное и революционное, и профессор Веррес-Эванс, кивнув, сдвинул весь свой плотно расписанный график на 2 полных дня для того, чтобы совершить величайший поход за подержанными книгами в истории, в который входило посещение 4 городов, и итогом которого стала покупка аж 30 коробок с научной литературой, покоящихся теперь на подвальном уровне сундука Гарри. Большая часть книг обошлась в 1-2 фунта за штуку, но некоторые из них точно стоили много дороже, как, например, последнее издание «Руководства по химии и физике», или полное собрание энциклопедий Британика за 1972 год. Отец старался скрыть от Гарри стоимость книг, но мальчик догадывался, что было потрачено никак не меньше 1000 фунтов. Гарри обещал, что вернет все до цента, как только разберется в механизме перевода волшебного золота в магловские деньги. Но в ответ папа посоветовал ему идти лесом. И после всего этого отец спрашивает: «Как думаешь, я купил тебе достаточно книг?» Было предельно ясно, какой ответ он хотел услышать. Гарри почему-то охрип. «Книг никогда не бывает достаточно», – отчеканил он девиз семьи Веррес. И его отец присел, чтобы быстро, но крепко обнять сына. «Но это была хорошая попытка», – сказал Гарри, и у него опять запершило в горле. «Очень-очень-очень хорошая попытка». Отец выпрямился. «Итак», – произнес он. «А сам ты видишь платформу 9¾?» Кинг-Кросс представлял собой огромное и суетливое место. Стены и пол вокзала были вымощены обычной грязной плиткой. Толпы людей спешили по своим повседневным делам и вели повседневные разговоры, которые складывались в огромное количество повседневного шума. На вокзале Кинг-Кросс была платформа 9, на которой стоял Гарри и его родители, и платформа 10, ближайшая справа. Но между ними не было совсем ничего, кроме тонкого и непримечательного барьера. Дневной свет, падавший сквозь стеклянную крышу здания, был достаточно ярким, чтобы выявить полное отсутствие каких-либо признаков платформы 9 и 3 четверти. Гарри усердно смотрел по сторонам, пока глаза не заслезились, и повторял про себя: «Давай, магическое зрение! Давай, магическое зрение!» Но безуспешно. Он подумывал о том, чтобы вытащить волшебную палочку и помахать ею, но МакГонагалл запретила использовать ее. К тому же, если это опять вызовет дождь из разноцветных искр, то его могут арестовать за поджигание фейерверков. При условии, что палочка не надумает сделать что-то еще, например, взорвать все здание Кинг-Кросс, поскольку Гарри лишь быстро проглядел учебники, содержание оказалось довольно причудливым, выбирая, какие же научные книги ему нужно купить в ближайшие 48 часов. Итак, у него остался... Гарри глянул на часы. Один единственный час на раскрытие этого секрета, учитывая, что на поезде ему нужно быть к 11. Возможно, это был аналог IQ-теста, дабы глупые дети не могли стать магами, а запас времени, который останется после прибытия на платформу, будет показателем прилежания, второго по важности фактора в обучении. «Я обязательно выясню, как туда попасть», — сказал Гарри своим родителям. «Это, наверное, что-то вроде проверки». Отец нахмурился. «Возможно, тебе стоит поискать следы на полу, ведущие в непримечательное место». «Папа!» — воскликнул Гарри. «Хватит! Я еще даже не успел попробовать решить эту задачу сам!» К большому огорчению, предложение отца было очень хорошим. «Извини», — сказал Майкл. «Ах!» — сказала Петунья. «Не думаю, что они могли так поступить с учеником. Ты уверен, что профессор МакГонагалл ничего тебе не говорила?» «Вероятно, она отвлеклась на что-то другое», — ответил мальчик, не задумываясь. «Гарри!» — прошипели родители в унисон. «Что ты сделал?» «Я... ну...» Он сглотнул. «Слушайте, у нас нет времени на...» «Гарри!» «Ну правда, нет времени. Слишком долго все рассказывать, а мне надо выяснить, как попасть в школу». Мать закрыла лицо рукой. «Насколько это было ужасно!» «Я... Я не могу рассказывать по причинам национальной безопасности». «Почти наполовину так же ужасный, как инцидент с научным проектом?» «Гарри!» «Я... ну...» «О, смотрите, там какие-то люди с совой. Я спрошу у них, как попасть на платформу». И Гарри убежал от родителей в сторону огненно-рыжей семьи. Его сундук заскользил следом. Полная женщина взглянула на подошедшего мальчика. «Привет, дорогой! Первый раз в Хогвартс? Рон тоже». Вдруг она застыла и пристально посмотрела на него. «Гарри Поттер?» Четыре мальчика, рыжая девочка и летавшая вокруг них сова тоже вдруг замерли на месте. «Ох, да хватит вам!» – запротестовал Гарри. Он планировал быть мистером Веросом хотя бы до прибытия в Хогвартс. «Я же надел повязку на голову и все такое, как вы меня узнали?» «Да», — сказал отец Гарри, приближаясь к компании широкими шагами. «Как вы его узнали?» Судя по его голосу, Майкл Верос явно нервничал. «Твоя фотография была в газетах», — сказал один из двух совершенно одинаковых близнецов. «Гарри!» «Папа, ты все не так понял. Это потому, что я победил Темного Лорда, сам знаешь кого, когда мне был один год». «Что?» «Мама может объяснить». «Что?» «Ох, Майкл, дорогой, есть некоторые вещи, которые я подумала, тебе лучше не знать до этого момента». «Извините», — обратился Гарри к рыжеволосой семье, уставившейся на него. «Вы очень мне поможете, если скажете, как попасть на платформу 9 и 3 четверти прямо сейчас». «А-а-а-а», — протянула женщина и указала на стену. «Тебе лишь нужно пройти прямо через разделительный барьер между платформами 9 и 10. Самое главное, не останавливайся и не бойся. Если нервничаешь, то лучше бежать». «И что бы ты ни делал, не думай о слоне». «Джордж, не обращай на него внимания. Гарри, нет никаких причин не думать о слоне». «Мам, я Фред, а не Джордж». «Спасибо», — сказал Гарри и побежал к барьеру. Постойте-ка, а это сработает, если не верить? Именно в такие моменты мальчик ненавидел свой разум, который слишком быстро сообразил, что сейчас он имеет дело с резонансом сомнения. То есть все было бы хорошо, если бы он не сомневался, что пройдет сквозь стену. Но раз Гарри беспокоился, достаточно ли сильно он в это верит, получилось, что на самом деле он боялся врезаться. «Гарри, живо возвращайся назад и объяснись!» — крикнул отец. Гарри закрыл глаза, отложил в сторону все знания об обоснованной достоверности и попытался просто сильно-пресильно поверить, что пройдет через барьер, и... Звуки вокруг него поменялись. Гарри открыл глаза и замер, чувствуя себя запятнанным умышленной попыткой просто поверить. Он находился на залитой солнцем открытой платформе, у которой стоял огромный поезд. 14 длинных вагонов, возглавляемых мощным паровозом алого цвета с дымовой трубой, предвещающей скорую гибель свежему воздуху. Десятки детей и их родителей уже сновали по платформе вокруг скамеек, столов и различных торговцев, хотя Гарри пришел на час раньше отправления. Совершенно ясно, что на вокзале Кингс-Кросс спрятать подобное место было негде. Значит, а. Я куда-то телепортировался. Б. Они могут сворачивать пространство. Или В. Они просто нарушают правила. Позади раздался звук, будто кто-то ползет. Гарри обернулся и удостоверился, что его сундук проследовал за ним на маленьких когтистых щупальцах. Очевидно, багажу тоже удалось достаточно сильно поверить в возможность прохождения сквозь стену, что наводило Гарри на тревожные мысли, когда он об этом задумался. Мгновением позже из железной арки, откуда она здесь взялась, выбежал младший из рыжего семейства, таща тележку со своим багажом, и чуть не врезался в Гарри, который, осознав, что глупо стоять в проходе, поспешил прочь от арки. Высокий рыжеволосый мальчик последовал за ним. Через секунду показалась белая сова и села ему на плечо. «Боже мой!» — воскликнул рыжеволосый. «Ты правда Гарри Поттер?» «Только не это. У меня нет никаких логических оснований быть в этом уверенным. Родители вырастили меня как мальчика по имени Гарри Поттер. Многие люди говорили, что я похож на своих родителей. В смысле, на других своих родителей». Гарри нахмурился. «Но я никак не могу исключить, что существуют заклинания, которые придают ребенку желаемую внешность». Чего?» «Он вряд ли попадет в Когтевран». «Да, я Гарри Поттер». «А я Рон Уизли», — сказал худой веснущатый мальчик и протянул руку, которую Гарри вежливо пожал на ходу. Сова тоже представилась, учтиво ухнув. Звук был больше похож на «их», что его удивило. В этот момент Гарри оценил потенциал неизбежной катастрофы. «Секундочку», — сказал он Рону, и, открыв одно из отделений сундука, в котором, если он правильно помнил, была зимняя одежда, достал из-под пальто шарф полегче, снял с головы повязку и тут же замотал всю голову шарфом. Жарко, но жить можно. Затем он закрыл отделение, открыл другое, достал черную мантию и надел ее через голову. «Так-то лучше», — удовлетворенно произнес Гарри. Из-за шарфа звук голоса был немного приглушен. «Как я выгляжу? Понятно, что глупо, но можно ли во мне узнать Гарри Поттера?» протянул веснущатый. «Не очень-то, Гарри». «Отлично. Однако, чтобы не разрушить план, обращайся ко мне...» «Вырос теперь вряд ли подойдет», — подумал про себя Гарри. «Мистер Спу». «Ладно, Гарри», — неуверенно кивнул Рон. «Не вижу силы великой в тебе я. Зови меня мистер Спу». «Хорошо, мистер Спу». Рон остановился. «Но я не могу. Я чувствую себя дураком». «Чувства тебя не обманывают. Выбери тогда имя сам». «Мистер Педл», — выпалил Рон. «В честь пушек Педл». У Гарри было ужасное ощущение, что он еще пожалеет о своем вопросе. «А кто такие пушки Педл?» «Кто такие пушки Педл? Да ты шутишь! Это лучшая квиддичная команда! Правда, они закончили прошлый сезон в самом низу турнирной таблицы, но...» «Что такое квиддич?» Этот вопрос тоже оказался ошибкой. «То есть, если я правильно понял», — сказал Гарри, когда объяснение Рона с сопутствующими жестами приблизилось к завершению. «Поймавший снитч получает 150 очков?» «Да». Как много 10-очковых голов обычно забивает команда без учета снича? 15 или 20 в играх профессионального уровня. Какая-то глупость. Это нарушает все возможные принципы создания игр. В остальном правила вроде разумные, ну, в смысле для спорта. Но по твоим словам, получается, что поимка снича перекрывает практически все очки, которые приносят остальные члены команды. Два ловца летают по полю, почти не взаимодействуя с другими игроками, и каждый из них надеется, что ему повезет заметить снич первым. «Дело не в везении», — запротестовал Рон. «Нужно, чтобы твои глаза двигались особым образом». «В этом нет взаимодействия с другими игроками. Неужели действительно так интересно смотреть, как кто-то мастерски двигает глазами? И когда одному из ловцов наконец удается поймать снич, то этим он обесценивает работу, проделанную остальными игроками. Как будто взяли нормальную игру и добавили в нее бессмысленную позицию, чтобы кто-то мог стать самым важным игроком, не вникая в суть и не участвуя в общем процессе. Кто был первым ловцом? Принц-идиот, который хотел играть в квиддич, но не мог выучить правила?» Сказав это, Гарри понял, что выдвинул на удивление хорошую гипотезу. Посадить его на метлу и сказать, чтобы ловил блестящую штуковину. Рон нахмурился. «Даже если тебе не нравится квиддич, не нужно над ним смеяться!» «Без критики нет оптимизации. Я ищу способ улучшить эту игру. И сделать это очень просто. Нужно избавиться от снича». «Никто не будет менять правила по твоему желанию!» «Я, знаешь ли, мальчик, который выжил. Люди прислушиваются ко мне. И, возможно, если мне удастся изменить правила игры в Хогвартсе, то дальше нововведение распространится само по себе». На лице Рона возникло выражение абсолютного ужаса. «Но если убрать снич, то как узнать, когда заканчивать матч?» «Просто купите часы. Всяко лучше, чем сейчас, когда игра занимает то 10 минут, то несколько часов. И болельщикам будет гораздо удобнее». Гарри вздохнул. «Да хватит на меня так смотреть. Вряд ли у меня найдется время на преобразование этого жалкого национального вида спорта во что-то более интересное и умное, согласно моему видению. У меня полным-полно других поводов для беспокойства, важнее этого». Он задумался. «С другой стороны, не составит особого труда написать 95 тезисов реформации квиддича и прибить их к церковной двери». «Поттер!» – раздался чей-то протяжный голос. «Что у тебя на лице и что это стоит рядом с тобой?» Ужас на лице Рона сменился открытой ненавистью. «Ты?» Гарри повернул голову. Это и в самом деле был Драко Малфой, которого, похоже, все-таки заставили надеть обычную школьную мантию, зато он отыгрался за счет своего сундука, который выглядел не менее волшебно и элегантно, чем тот, который приобрел Гарри. Украшенный серебром и изумрудами, сундук носил на себе, как догадался Гарри, семейный герб Малфоев. Изящную ядовитую змею над скрещенными волшебными палочками из слоновой кости. «Драко!» – воскликнул Гарри. «Или Малфой, если предпочитаешь. Хотя у меня твоя фамилия ассоциируется скорее с Люциусом. Рад, что наша прошлая встреча не отразилась на твоем здоровье. Это Рон Уизли. Я же стараюсь сохранять инкогнито, так что зови меня... Гарри посмотрел на свою мантию. «Мистер Блэк». «Гарри!» прошипел Рон. «Ты не можешь взять это имя!» Гарри моргнул. «Почему нет?» Оно звучало таинственно, как международный человек-загадка. «Вообще хорошее имя!» сказал Драко. «Но благородный и древнейший дом Блэков может быть против. Как насчет мистер Сильвер?» «Слушай, ты! Отойди от мистера Голда!» рявкнул Рон и сделал шаг вперед. «Ему незачем общаться с такими, как ты!» Гарри примирительно поднял руку. «Я использую мистер Бронз, спасибо за подсказки. И Рон, он не знал, как лучше выразиться. Я рад, что ты с таким энтузиазмом защищаешь меня, но я не возражаю против разговоров с Драко». Очевидно, это стало для Рона последней каплей. Когда он повернулся к Гарри, в его глазах пылал гнев. «Что? Ты вообще знаешь, кто это?» «Да, Рон», — ответил Гарри. «Если ты помнишь, я первым назвал его по имени». Драко усмехнулся. Затем он посмотрел на белую сову, сидевшую на плече Рона. «Ого, а это что такое?» Насмешливо протянул Драко. «А где же знаменитая крыса семейства Уизли?» «Похоронена на заднем дворе», — холодно сказал Рон. «Ах, как жаль!» Ой, мистер Бронс, должен заметить, что с семьей Уизли связана шикарная история о домашнем питомце. Хочешь ее рассказать, Уизли?» Лицо Рона исказилось. «Ты не думал бы, что это смешно, случись это с твоей семьей?» «О, но с Малфоями такого бы никогда не случилось!» Промурлыкал Драко. Руки Рона сжались в кулаки. «Хватит!» Гарри постарался, чтобы его голос звучал как можно более веско. Было ясно, что речь зашла о чем-то очень болезненном для рыжеволосого мальчика. «Если Рон не хочет говорить об этом, пусть так и будет. И я прошу тебя тоже не поднимать эту тему». Драко с удивлением повернулся к Поттеру, а Рон кивнул. «Правильно, Гарри, то есть мистер Бронс. Теперь ты видишь, что он за человек? Скажи ему, чтоб проваливал». Мысленно Гарри сосчитал до 10. А точнее, очень быстро произнес число 12 345 678 910. Эту странную привычку он приобрел в 5 лет, усовершенствовав подсказанный матерью традиционный вариант. Гарри считал свой способ более быстрым и не менее эффективным, чем обычный. «Рон», — спокойно сказал он, — «я не буду его прогонять. Он может говорить со мной, если хочет». «Я не собираюсь общаться с теми, кто общается с Драко Малфоем», — холодно объявил Рон. Гарри пожал плечами. «Тебе решать. Я не хочу, чтобы кто-то говорил, с кем я могу общаться, а с кем нет». Мысленно Гарри повторял про себя. «Ну, пожалуйста, уйди, пожалуйста, уйди». Лицо Рона окаменело от удивления. Похоже, он полагал, что его фраза сработает. Рыжеволосый отвернулся, потянул свою тележку за ручку и устремился дальше по платформе. «Если он тебе не понравился, почему ты просто не ушел от него?» — полюбопытствовал Драко. «Его мать помогла мне выяснить, как попасть на эту платформу со станции Кингс Кросс. Было как-то неудобно говорить, чтобы он отстал. Не то чтобы он мне был неприятен», — сказал Гарри. «Я просто...» Он пытался подобрать слова. «Не видишь причин для его существования?» — предложил Драко. «Вроде того». «В любом случае, Поттер, если тебя действительно воспитали маглы...» Малфой остановился, надеясь на опровержение, но его не последовало. «Тогда ты, наверное, не знаешь, что значит быть знаменитым. Люди хотят занять наше время полностью. Ты должен научиться отказывать». Гарри кивнул, задумчиво глядя на лицо Драко. «Дельный совет». «Если со всеми будешь добреньким, то вокруг будут ошиваться только самые наглые. Реши, с кем в самом деле хочешь проводить время, а остальным помаши рукой. Люди судят по кругу общения. Тебе вряд ли захочется, чтобы тебя видели с кем-то вроде Рона Уизли». Гарри снова кивнул. «Можно спросить, а как ты меня узнал?» «Мистер Бронс», — с нажимом протянул Драко. «А ведь я уже тебя встречал, помнишь? У нас было очень интересное знакомство. Так что, когда я увидел тебя с шарфом на голове, причем выглядел ты крайне нелепо, то я просто предположил». Гарри склонил голову, принимая комплимент. «Я жутко извиняюсь», — сказал он, — «за нашу первую встречу. Не хотел ставить тебя в неловкое положение перед Люциусом». Драко странно посмотрел на Гарри и отмахнулся. «Жаль только, что отец не вошел, когда ты льстил мне», — рассмеялся он. «Но спасибо за то, что сказал тогда перед ним. Если бы не ты, объясняться было бы сложнее». Гарри опять склонил голову. «И тебе спасибо за то, что сказал профессору МакГонагал. Хороший взаимный обмен». «Не за что. Хотя одна из помощниц мадам Малкин наверняка разболтала все по секрету своей ближайшей подруге. Отец сказал, будто бы ходят странные слухи, что я и ты подрались или что-то в этом духе». «Ой», — вздрогнул Гарри, — «мне и правда очень жаль». «Да ничего, мы привыкли. Одному Мерлину известно, сколько ходит небылиц про семью Малфоев». Гарри кивнул. «Рад, что у тебя не было неприятностей». Драко улыбнулся. «У отца, очень тонкое чувство юмора, но он хорошо понимает, что друзья необходимы, очень хорошо понимает. Целый месяц он заставлял меня повторять перед сном: я подружусь с кем-нибудь в Хогвартсе. Когда я ему все объяснил, и отец понял причину моего поступка, он извинился и даже купил мне мороженое». Гарри открыл рот от удивления. «Тебе еще и мороженое удалось получить?» Драко самодовольно кивнул. Ну, отец, конечно, знал, что это разводка. Но он сам же меня этому научил, так что, если вовремя хитро улыбнуться, то между нами возникает особое понимание, после чего он должен купить мне мороженое, или я сделаю печальное лицо, будто думаю, что разочаровал его». Гарри внимательно посмотрел на Драко, ощущая присутствие равного по силе. «Ты учился манипулировать людьми?» «Ну да, сколько себя помню», — с гордостью ответил Малфой. «Отец нанимал преподавателей». «Ух ты!» — восхитился Гарри. Прочитанный им труд «Влияние. Наука и практика» Роберта Чалдини не выдерживал сравнения с индивидуальным обучением. Хотя книга, конечно, была чертовски занятной. «Твой отец почти такой же классный, как мой!» Драко надменно поднял брови. «Неужели? И что же делает твой отец для тебя?» «Он покупает мне книги?» Драко задумался. «Что-то не впечатляет!» «Это надо видеть. В любом случае, рад, что все хорошо. Люциус смотрел на тебя так, будто собирался пытать». «Мой отец действительно любит меня!» — настойчиво сказал Драко. «Он бы никогда со мной так не поступил!» Протянул Гарри. Он вспомнил элегантного светловолосого мужчину, который зашел в магазин мадам Малкин, держа в руках трость с серебряным набалдашником. Сложно было представить этого идеального убийцу любящим отцом. «Не пойми неправильно, но почему ты в этом так уверен?» «Э?» Было ясно, что Драко не задавался подобным вопросом. «Фундаментальный вопрос рациональности – почему ты веришь в то, во что веришь? Что ты знаешь и почему ты думаешь, что ты это знаешь? Что же заставляет тебя думать, что Люциус не принесет тебя в жертву, как какую-нибудь пешку в своей игре?» Драко бросил на Гарри странный взгляд. «А что ты знаешь об отце?» «Ну, член Визингамота, а также попечительского совета школы Хогвартс, невероятно богат, пользуется благосклонностью и доверием министра Фаджа, возможно, имеет компрометирующие фотографии Фаджа, главный идеолог чистоты крови после смерти Темного Лорда, бывший член внутреннего круга пожирателей смерти. У Люциуса на руке нашли темную метку, но он смог избежать тюрьмы, заявив, что был под проклятием Империус. До смешного неправдоподобная отговорка, и все это понимали. Зло с большой буквы «З», прирожденный убийца. Кажется, все». Драко сузил глаза. «Тебе это МакГонагал сказала?» «Она бы ничего не рассказала о Люциусе, только посоветовала бы держаться от него подальше. Но после инцидента в магазине зелий, пока профессор МакГонагал кричала на продавца и старалась все держать под контролем, я схватил одного из покупателей и расспросил его». Драко широко раскрыл глаза. «Правда?» Гарри озадаченно посмотрел на Малфоя. «Если я соврал, то не собираюсь рассказывать правду только потому, что ты спросил». Наступила тишина. «Ты точно попадешь в Слизерин». «Спасибо, но я точно попаду в Когтевран. Мне нужна власть только, чтобы получать книги». Драко хихикнул. «Ну да, конечно. Так вот, отвечая на твой вопрос». Он сделал глубокий вдох, лицо стало серьезным. «Однажды отец пропустил из-за меня голосование в Визингамоте. Я упал с метлы и сломал несколько ребер. Было очень больно. Мне никогда не было так больно, и я думал, что умру. И отец вместо очень важного голосования сидел у моей кровати в больнице Святого Мунга, держал меня за руку и обещал, что я поправлюсь». Смутившись, Гарри отвел взгляд, но усилием воли заставил себя вновь посмотреть на Драко. «Зачем ты рассказал мне это, Драко? Это же личное». «Один из моих преподавателей говорил, что между людьми возникает близкая дружба, когда они знают друг о друге что-то личное. И у многих людей нет близких друзей, потому что им слишком неловко делиться чем-то действительно важным и личным». Драко сделал приглашающий жест. «Твоя очередь». Гарри вдруг понял. Знание того, что выражение надежды на лице Драко является результатом месяцев тренировок, не делает этот прием менее эффективным. То есть, конечно, делает, но прием все равно действует. Тоже можно было бы сказать и об умном использовании взаимного обмена, приеме, о котором Гарри читал в книгах по социальной психологии. Эксперименты показывали, что подарок в $5 в два раза эффективнее обещания $50 людям, которых просили заполнить анкеты. Драку добровольно поделился с ним конфиденциальной информацией и теперь ожидал, что и собеседник поступит так же. И Гарри правда ощутил давление. Он был уверен, что его отказ будет встречен с грустью, разочарованием и долей презрения, показывающими, что Гарри потерял несколько очков. «Драко», — сказал он, — «к твоему сведению, я понимаю твои действия. В моих книгах это называется взаимный обмен. Когда ты хочешь заставить кого-то сделать то, что тебе нужно, то в два раза эффективнее подарить ему пару сиклей, чем пообещать 20». Он умолк. Драко выглядел грустным и разочарованным. «Это не задумывалось как какой-то трюк. Это просто способ стать друзьями». Гарри поднял руку. «Я же не отказываюсь отвечать. Мне просто нужно время, чтобы выбрать что-то настолько же личное и одновременно безопасное. Другими словами, хочу, чтобы ты знал, я не выношу давления». Пауза, взятая на обдумывание, способна обезвредить большинство манипулятивных приемов. Главное – научиться их видеть. «Ладно», — сказал Драко, — «я подожду, пока ты готовишься. О, и пожалуйста, сними шарф, когда будешь говорить». Просто, но эффективно. Гарри не мог не заметить, как неуклюжа, груба и лишена изящности была его попытка противостоять манипуляции, сохранить лицо, похвастаться по сравнению с аналогичными действиями Драко. «Мне нужны его преподаватели». «Хорошо», — через некоторое время сказал он. «Слушай». Он глянул по сторонам и размотал шарф на голове, открыв все, кроме шрама. «Похоже, ты можешь полагаться на своего отца. Я имею в виду, если ты будешь говорить с ним серьезно, то он всегда выслушает тебя и воспримет твои слова всерьез». Драко кивнул. «Иногда», — сказал Гарри и сглотнул. Рассказывать было тяжело, но так и было задумано. «Иногда мне хочется, чтобы мой отец был похож на твоего». Он почти на автомате отвел взгляд, но снова заставил себя посмотреть на Драко. Вдруг Гарри понял, что именно он только что сказал, и торопливо добавил. «То есть я не то чтобы хочу видеть своего отца безупречным орудием убийства, как Люциус. Я имею в виду, чтобы он серьезно относился ко мне». «Я понял», — улыбнулся Драко. «Ну, кажется, мы немного приблизились к тому, чтобы стать друзьями». Гарри кивнул. «Да, приблизились». «Без обид, но я снова замаскируюсь. Мне совершенно не хочется иметь дело с...» «Да, конечно». Гарри вновь намотал шарф, скрыв лицо. «Мой отец ко всем своим союзникам относится серьезно», — сказал Драко. «Вот почему у него их так много. Может быть, вам стоит встретиться?» «Я подумаю об этом», — без выражения проговорил Гарри и удивленно покачал головой. «Получается, ты его единственное уязвимое место. Хех». Драко крайне странно посмотрел на Гарри и предложил. «Может, хочешь выпить чего-нибудь и найти место, чтобы сесть?» Гарри понял, что уже очень долго стоит на одном месте. Он потянулся, пытаясь хрустнуть позвонками. «Конечно». Платформа понемногу заполнялась людьми, но около хвоста поезда еще было тихое место. Их путь проходил мимо лоточника, лысого бородатого мужчины с маленькой тележкой, на которой лежали газеты, комиксы и выстроенные в ряд банки светло-зеленого цвета. Продавец как раз пил, запрокинув голову, содержимое одной из них, когда заметил элегантного Драко Малфоя, приближавшегося к нему в компании странного мальчика, который выглядел невероятно глупо с намотанным на голову шарфом. Лоточник поперхнулся и принялся кашлять, забрызгав всю бороду светло-зеленой жидкостью. «Извините», — сказал Гарри. «Что это у вас такое?» «Прыский чай», — ответил продавец. «Если его выпить, то с вами обязательно случится что-то, что заставит вас пролить его на себя или окружающих. Но он зачарован, исчезает через несколько секунд». И правда, капли в его бороде уже почти исчезли. «Интересно», — хмыкнул Драко. «Очень-очень интересно. Пойдемте, мистер Бронс, найдем другого». «Подожди», — остановил его Гарри. «Да брось, это же для детей». «Нет. Извини, Драко, но я должен это исследовать. Что будет, если я выпью прыский чай и буду изо всех сил пытаться сохранить серьезность?» Продавец улыбнулся и загадочно пожал плечами. «Кто знает, может, вы вдруг увидите вашего знакомого в костюме лягушки? Что-то смешное и неожиданное так или иначе произойдет». «Простите, но я не могу в это поверить». Я многое видел, но сказанное вами настолько невероятно, что дальше просто некуда. Просто невозможно, чтобы какой-то напиток мог манипулировать реальностью, создавая комедийные ситуации. В противном случае я сдаюсь и уезжаю отдыхать на Багамы». Драко застонал. «Мы что, правда собираемся заниматься этим?» «Можешь не пить, если не хочешь. Но я просто должен провести исследование». «Должен. Сколько стоит?» 5 кнатов за банку», — ответил продавец. 5 кнатов? Вы продаете напитки, управляющие реальностью, по 5 кнатов за банку?» Гарри залез в кошель со словами. 4 сикля, 4 кната». И стукнул деньгами о прилавок. 2 дюжины, пожалуйста». «И еще одно», — вздохнул Драко, шаря по карманам. Гарри замотал головой. «Нет, я возьму тебе. И это не считается услугой. Я хочу проверить, сработает ли чай в твоем случае». Он кинул 1 банку Драко и принялся скармливать остальные своему кошелю, издававшему во время процедуры тихие булькающие звуки, что не способствовало укреплению веры Гарри в то, что он когда-нибудь найдет разумное объяснение всему происходящему. 22 булька спустя в руке Гарри осталась последняя банка. Драко выжидательно смотрел на него. Банки были открыты одновременно. Гарри убрал шарф со рта, и они, запрокинув головы, сделали по глотку прыского чая. Напиток даже на вкус был светло-зеленым, сильно газированным и кислее лайма. Ничего не произошло. Гарри, подняв глаза, встретился с добродушным взглядом продавца. «Так, если этот человек использовал случайное происшествие, чтобы продать мне 24 банки зеленой газировки, то я стоя поаплодирую его творческому подходу к организации продаж, а потом убью». «Это не всегда происходит сразу», — сказал продавец. «Но 1 раз за банку уж точно, или я верну вам деньги». Гарри сделал еще 1 большой глоток. И еще 1. Ничего не случилось. «Может, я должен выпить банку залпом? Надеюсь, желудок не лопнет от переизбытка диоксида углерода, и я удержусь от отрыжки, пока все не выпью». Он, конечно, мог позволить себе совсем немного подождать. Но если говорить на чистоту, Гарри не представлял, как это может сработать. Нельзя же подойти к кому-то и сказать «сейчас я тебя удивлю» или «а сейчас я расскажу, в чем соль шутки, и тебе будет очень весело». Это полностью убивает эффект неожиданности. Гарри был настроен так, что не стал бы плеваться газировкой, даже если бы мимо прошел Люциус Малфой, одетый как балерина. С каким же безумным номером должна выступить перед ним вселенная? «Ладно, давай где-нибудь присядем», — предложил Гарри. Он собрался было сделать еще глоток и двинуться в сторону видневшихся вдалеке скамеек, но, повернувшись, зацепил взглядом часть газеты, лежавшей на лотке. Издание называлось «Придира». Заголовок статьи гласил: «Драко Малфой залетел от мальчика, который выжил!» «Ах ты ж!» — выкрикнул Драко, когда в него полетели светло-зеленые брызги. Он крутанулся в сторону Гарри, его глаза сверкали. «Грязнокровкин сын! Посмотрим, как тебе понравится, когда плюнут в тебя!» Драко набрал полный рот газировки, и тут ему на глаза тоже попался газетный заголовок. Гарри невольно попытался закрыть лицо от зеленых брызг. К сожалению, он закрылся той рукой, в которой держал банку с прыским чаем, так что остатки пролились через плечо. Мальчик уставился на банку, все еще отплевываясь и кашляя. Капли чая постепенно исчезали с мантии Драко. Затем Гарри поднял взгляд и снова посмотрел на газетный заголовок. «Драко Малфой залетел от мальчика, который выжил!» Гарри открыл рот. «Но...» Слишком много возражений. Он хотел сказать: «Но нам же только 11», как в голове тут же возникло: «Но мужчина не может забеременеть». И следом за ним: «Но между нами ведь ничего не было». Затем Гарри снова опустил взгляд на банку. Хотелось убежать, крича изо всех сил, пока в легких не кончился бы воздух. Останавливало только одно. Когда-то он прочитал, что паника является признаком наличия действительно важной научной проблемы. Гарри сердито бросил банку в мусорку и вернулся к продавцу. «Придиру, пожалуйста». Он заплатил еще 4 кната, достал из кошеля чай и направился к Драко, который восхищенно смотрел на банку своего напитка. «Беру свои слова обратно», — сказал он. «Это было здорово». «Эй, Драко, спорим, я знаю способ стать друзьями, который лучше, чем обмен секретами. Нужно совершить совместное убийство». Один из моих преподавателей тоже так говорил». Драко засунул руку под мантию и легким естественным движением почесался. «А кого хочешь убить?» Гарри кинул на стол придиру. «Парня, который это написал». Драко простонал. «Не парня, девчонку. 10-летнюю девчонку, представляешь? Она съехала с катушек после смерти своей матери, а ее отец, которому принадлежит эта газета, реально убежден, что его дочь провидец. Так что, когда он чего-то не знает, он спрашивает Лону Лавгуд и верит буквально всему, что она говорит». Не задумываясь, Гарри открыл следующую банку чая и поднес ее ко рту. «Ты шутишь? Это даже хуже магловских газет, что, как мне казалось, физически невозможно». «У нее какая-то извращенная помешанность на Малфоях», — прорычал Драко. «А поскольку ее отец настроен против нас, он печатает каждое ее слово. Как только повзрослею, точно ее изнасилую». Зеленая жидкость брызнула из носа Гарри и впиталась в шарф. Прыски, чай и легкие – плохое сочетание. Так что следующие несколько секунд мальчик провел, заходясь кашлем. Драко резко обернулся. «Что-то не так?» И лишь теперь Гарри понял, что «А». В тот миг, когда Драко ранее засунул руку под мантию, чтобы почесаться, звуки платформы стали чем-то вроде размытого белого шума. «Б». Только для одного участника разговора обсуждение убийства как способа стать друзьями было шуткой. Ну конечно, до этого он казался нормальным ребенком, потому что он нормален. Просто так и должен себя вести мальчик, чей любящий отец никто иной, как Дарт Вейдер. «Да, понимаешь?» Гарри кашлянул. «Боже, как он хотел закрыть эту тему. Я просто удивлен тем, как открыто и охотно ты говоришь об этом, не боясь ареста». Драко фыркнул. «Смеешься? Слово какой-то Луны Лавгуд против моего?» «Черт, черт, черт! Магического детектора лжи не существует, я прав? Или ДНК-теста? Пока что». Драко посмотрел по сторонам, его глаза сузились. «Ты правда ничего не знаешь? Слушай, я объясню тебе, как все устроено, в смысле, как оно устроено на самом деле. Словно ты уже попал в Слизерин и задал мне этот вопрос. Но ты должен поклясться, что это останется между нами». «Я клянусь», — сказал Гарри. «Во время суда используют сыворотку правды, но это полная чушь. Ты просто стираешь себе память перед процессом и заявляешь, что обвинителю наколдовали ложных воспоминаний. Обычно суд предполагает, что стирание памяти вероятнее, чем ее замена с помощью сложных заклинаний. Но судья, скорее всего, будет на нашей стороне. Ну а если меня обвинят в чем-то порочащем честь благородного дома, то дело передадут в Визингамот, где у отца есть голоса. И после того, как меня признают невиновным, семья Лавгудов будет обязана выплачивать компенсацию за клевету. Они с самого начала знают, что все закончится именно этим, так что просто будут держать рот на замке». Холодок пробежал по спине Гарри, подсказывая ему сохранить спокойное выражение лица и ровный голос. «Заметка на будущее – свергнуть правительство магической Британии при первой же возможности». Гарри снова кашлянул, прочищая горло. «Драко, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Не пойми меня неправильно, моя клятва нерушима. Но, как ты говорил, я могу оказаться в Слизерине, так что хочу поинтересоваться из чистого любопытства. Что чисто теоретически случится, если я перескажу в суде наш разговор, упомянув тебя в качестве автора?» «Ну, если бы я не был Малфоем, у меня бы были неприятности», — самодовольно ответил Драко. «Но так как я Малфой, у отца есть голоса. И полагаю, он разобьет тебя на голову. Не думаю, что будет легко, все-таки ты мальчик, который выжил. Но моему отцу очень хорошо даются подобные вещи». Он нахмурился. «Кстати, это ведь ты заговорил о том, чтобы убить ее. Почему же тебя не волнует, что я расскажу суду, если она вдруг умрет?» «Ну почему все пошло настолько наперекосяк? Я просто думал, что она старше», — ответил Гарри, не успев даже задуматься. «Не знаю, как здесь, но в Магловской Британии убийство ребенка расстраивает суды гораздо сильнее». «Но это естественно», — ответил Драко, хотя он по-прежнему смотрел на Гарри с легким подозрением. «Впрочем, всегда разумнее не доводить ситуацию до вмешательства авроров. Если мы будем осторожны и не сделаем ничего, что нельзя поправить лечащими чарами, мы сможем стереть ей память и повторить все через неделю». На этом месте светловолосый мальчик громко хихикнул. Только представь, как она будет рассказывать, что ее изнасиловали Драко Малфой и мальчик, который выжил. Даже сам Дамблдор не поверит ей. Я разорву этот твой жалкий магический огрызок средних веков на куски меньшие, чем составляющие его атомы. Я бы предложил с этим не торопиться. Когда я узнал, что заголовок придумала девочка на год младше меня, мне пришла в голову идея совершенно иной мести. «Да? Рассказывай», — сказал Драко и поднес банку с прыским чаем ко рту. Гарри не знал, работает ли это заклинание чаще, чем раз за выпитую банку, но он мог избежать обвинений, главное точно рассчитать момент. «Думаю, что когда-нибудь я женюсь на этой девушке». Драко издал неприятный булькающий звук, и зеленая жидкость потекла из уголков его рта, как из сломавшегося автомобильного радиатора. «Ты спятил?» «Наоборот, мой разум чист, как снег в горах». «У тебя более извращенный вкус, чем у Лестрэнджей», сказал Драко, судя по всему, даже с некоторым восхищением. «И я так понимаю, ты хочешь получить ее себе целиком?» «Ага, взамен могу как-нибудь оказать тебе услугу». Драко отмахнулся. «Да ладно, забирай даром». Гарри уставился на банку в своей руке. Ее холод успокаивал бурлившую гневом кровь. Очаровательный, веселый, щедрый с друзьями Драко не был психопатом. Зная человеческую психологию, было грустно и неприятно осознавать, что Малфой не чудовище. История помнила тысячи сообществ, в которых мог состояться подобный разговор. Мир был бы совершенно другим местом, если бы то, что сказал юный волшебник, мог сказать только злой мутант. Но это было очень обыденно, по-человечески, почти нормой. Драко не считал своих врагов людьми. И в этой стране, застрявшей перед зарей века разума, сын достаточно могущественного аристократа считал себя превыше закона. Уж точно, если это касалось случайных изнасилований, то тут, то там. В мире маглов тоже были подобные места. Страны, в которых такая аристократия все еще существовала, упорствуя в своих взглядах на жизнь. И даже более мрачные земли, где это касалось не только верхушки общества. В любой стране, не прошедшей через эпоху просвещения, дела обстояли подобным образом. Очевидно, это касалось и магической Британии, несмотря на наличие таких межкультурных заимствований, как газированные напитки в банках. И если Драко не перестанет думать о месте, а я не откажусь от счастья в жизни, женившись на какой-то бедной и безумной девочке, то все, что я смог выиграть, это время, и то очень немного. Для одной девочки, не для остальных. Интересно, сложно ли будет составить список всех поборников чистоты крови и убить их? Подобное пробовали сделать во время Французской революции. Составить список врагов прогресса и отсечь им все ниже шеи. Насколько Гарри помнил, тогда это не привело к желаемым результатам. Вероятно, стоит стряхнуть пыль с книг по истории, купленных отцом, и выяснить, где ошибалась французская революция, и легко ли это было исправить. Гарри посмотрел в небо на бледный круг луны, видимый в безоблачной утренней синеве. «Сломанный, испорченный, безумный, жестокий, кровавый, темный мир. Разве новость? Ты всегда знал это». «Какой-то ты серьезный», — сказал Драко. «Дай догадаюсь, твои родители-маглы говорили тебе, что такого рода вещи делать нехорошо?» Гарри кивнул, не доверяя своему голосу. «Что же, как говорит мой отец, существует 4 факультета, но в конце концов каждый оказывается в Слизерине или Пуффендуе. И Пуффендуе тебе вряд ли подойдет, если решишь тайно присоединиться к Малфоям. Наша сила и твоя репутация... Тебе бы сходило с рук то, что даже я не могу себе позволить. Хочешь попробовать? Почувствовать, каково это?» «Ах ты, коварный змеёныш! Всего 11 лет, а ты уже выманиваешь свою добычу из безопасной норки. Может, тебя слишком поздно спасать, Драко?» Гарри задумался, решился, выбрал тактику. «Драко, расскажи про чистоту крови. Я же в этом новичок». Тот широко улыбнулся. «Тебе непременно надо встретиться с отцом и спросить у него. Он наш лидер». «Расскажи кратко». «Ладно». Драко набрал в грудь побольше воздуха и, придав голосу дополнительную глубину и выразительность, начал рассказывать. «Из поколения в поколение наша сила угасает из-за смешения чистой крови с грязной. Ни один современный волшебник не может сравниться с Салазаром, Годриком, Равенной и Хельгой, создавшими своей магией Хогвартс и знаменитые артефакты – медальон, меч, диадему и чашу. Мы чахнем и превращаемся в маглов, потому что скрещиваемся с ними и позволяем жить сквибам. Если эту чуму не остановить, то скоро наши палочки сломаются, наша магия исчезнет. Род Мерлина прекратит свое существование, а кровь атлантов перестанет течь в наших жилах. Наши дети будут грызть землю, чтобы выжить, словно обычные маглы. И тьма накроет мир навсегда. Драко удовлетворенно закончил и сделал глоток чая. Похоже, он считал сказанное достаточным аргументом. Убедительно, согласился Гэри, имея в виду скорее форму аргумента, а не суть. Классическая модель. Грехопадение, необходимость охранять остатки чистой крови от грязи, прекрасное прошлое и мрачное будущее. И на это уже есть готовый стандартный ответ. Но должен тебя кое в чем поправить. Твоя информация о маглах немного устарела. Мы больше не грызем землю, чтобы выжить. Драко покосился по сторонам. Что? Что значит мы? Мы ученые, род Фрэнсиса Бэкона, в чьих жилах течет кровь просвещения. Маглы не сидели сложа руки, горюя, что у них нет палочек. И теперь у нас есть своя собственная сила, с магией или без нее. Если ваша магия исчезнет, то мы и правда потеряем нечто ценное, потому что она – единственный намек на то, как на самом деле работает Вселенная. Но вы не будете грызть землю. В ваших домах по-прежнему будет прохладно летом и тепло зимой, по-прежнему будут доктора и лекарства. Если ваша сила исчезнет, наука поможет вам выжить. Да, это будет трагедия, которую мы должны предотвратить, но на мир не опустится тьма. Драко отпрянул на пару шагов. На его лице застыла смесь страха и недоверия. «О чем ты говоришь, Мерлин, тебя побери!» «Эй, тебя-то я выслушал, теперь твоя очередь!» Неуклюже получилось. Мысленно упрекал себя Гэри, но Драко перестал пятиться и, кажется, готов был слушать. «Я имею в виду...» — попробовал исправить ситуацию Поттер. «Что вы не особо-то обращаете внимание на то, что происходит в мире маглов?» Вероятно, потому что волшебники относились к остальному миру как к трущобам, заслуживающим не больше внимания, чем повседневные тяготы жителей Бурунди в колонках Financial Times. «Ладно, устроим быструю проверку. Волшебники когда-нибудь были на Луне? Ну, на той штуке?» Гарри ткнул пальцем в сторону большого далекого шара. «Чего?» — только и сказал Драко. Было ясно, что подобная мысль никогда не приходила ему в голову. «Отправиться на... да это же не...» Он ткнул пальцем в сторону маленькой бледной штуковины в небе. «Нельзя парировать в место, где ты никогда не был! Как же кто-то мог побывать на Луне в первый раз?» «Подожди-ка», — остановил его Гарри. «Я покажу тебе книгу, которую взял с собой. Я вроде помню, в какой коробке она лежит». Он присел перед сундуком, открыл отсек с лестницей, спустился, снял одну коробку с другой, рискуя отнестись неуважительно к книгам, сорвал упаковочную бумагу и быстро, но аккуратно вытащил ее содержимое. Несмотря на отсутствие генетической связи, Гарри удивительным образом унаследовал почти волшебную способность Вересов запоминать местоположение книг, даже если видел их всего раз. Потом он взлетел по лестнице, ногой пихнул ее в сундук, и, тяжело дыша, начал перелистывать книгу в поисках нужной фотографии, на которой была изображена белая бесплодная поверхность Луны, покрытая кратерами, а также люди в скафандрах и бело-синий земной шар. Та самая фотография с большой буквы F. «Вот!» — голос Гарри звенел от распирающей его гордости. «Так Земля выглядит с Луны!» Драко медленно склонился над снимком, на его лице было странное выражение. «Если это настоящая фотография, то почему она не двигается?» «Не двигается?» «Маглы умеют делать двигающиеся фотографии, но пока что для их показа нужен специальный прибор размером больше книги». Драко указал на человека в скафандре и дрожащим голосом спросил. «А это кто?» «Это люди. На них специальные костюмы, которые дают возможность дышать, потому что на Луне нет воздуха». «Невозможно!» – прошептал Драко. В его глазах были страх и растерянность. «Нет! Маглы бы не смогли сделать подобное! Как?» Гарри отобрал у него книгу и снова начал листать, пока не нашел то, что искал. «Вот летящая ракета. Огонь поднимает ее выше и выше, до Луны. Снова перелистывание. А это ракета на Земле. Крошечная точка рядом с ней — человек». Драко открыл рот от удивления. Полет на Луну стоил примерно 2 миллиарда галеонов. Малфой поперхнулся. И потребовал координированной работы большего количества людей, чем наберется во всей магической Британии. А когда люди прилетели на Луну, они оставили табличку со словами «Мы пришли с миром от всего человечества». Ты еще не готов услышать это, Драко, но, надеюсь, когда-нибудь... «Ты говоришь правду!» — медленно сказал Драко. «Ты бы не стал подделывать целую книгу! Да и я слышу по твоему голосу! Но...» Как же они смогли без волшебных палочек? Долгая история. Наука не требует взмаха палочкой и произнесения заклинания. Нужно просто очень хорошо знать, как работает Вселенная, чтобы заставить ее делать то, что хочешь ты. Если представить, что Вселенная — это человек, от которого нужно чего-либо добиться, то магия — это использование на нем проклятия Империус. А наука — это будто бы ты точно знаешь, что сказать, чтобы человек подумал, что действует по своей собственной воле. Это сложнее, чем взмахнуть палочкой, но не зависит от магии. Как если бы Империус на человеке применить не удалось, но ты по-прежнему мог бы убедить его словами. И с каждым новым поколением наука совершенствуется. Ведь чтобы заниматься наукой, нужно действительно знать, что ты делаешь. Тогда ты на самом деле сможешь что-то понять и объяснить это другому. Знания величайших ученых прошлого века, имена которых до сих пор произносятся с почтением, ничто по сравнению с возможностями величайших ученых современности. В науке нет эквивалента вашему потерянному искусству, которое создало Хогвартс. Сила науки с годами лишь растет. Мы уже начинаем понимать и раскрывать секреты жизни и наследственности. Скоро мы сможем вглядеться в кровь, о которой ты говоришь, и узнать, что делает тебя волшебником. А через одно или два поколения мы будем способны изменить ее, чтобы сделать всех ваших детей могущественными волшебниками. Как видишь, ваша ситуация не так уж плоха. Через пару десятилетий наука будет способна решить все ваши проблемы. Но... Голос Малфоя дрожал. Если какие-то маглы обладают такой силой, то... Для чего же мы? Нет, Драко, я не об этом. Неужели ты не понимаешь? Наука использует силу человеческого разума, чтобы всматриваться в мир и выяснить, как он устроен. Пока существует человечество, она не исчезнет. Если твоя магия пропадет, тебя это сильно огорчит. Но ты по-прежнему останешься собой и будешь жить, хоть и сожалея о потере. Источником науки является человеческий интеллект, поэтому нельзя лишить меня этой силы, не лишив меня жизни. Даже если законы устройства Вселенной вдруг изменятся для меня, и все мои знания станут пустым звуком, я просто выясню новые законы. И такое уже происходило. Наука не магловское явление, а общечеловеческое. Она просто совершенствует и тренирует способность, которую ты используешь всякий раз, когда смотришь на что-то непонятное и задаешь вопрос «почему?». Ты же слизеринец, Драко, ты можешь сделать вывод? Тот оторвал взгляд от книги и посмотрел на Гарри. На его лице появилось понимание. «Волшебники могут научиться использовать эту силу!» «Теперь очень осторожно. Приманка готова, дальше крючок». «Если будешь думать о себе как о человеке, а не как о волшебнике, то сможешь тренировать и совершенствовать способности, присущие человеку». Драко ведь не обязан знать, что такой инструкции он не найдет ни в одном научном труде. Малфой крепко задумался. «Ты уже сделал это?» «В какой-то мере», — признался Гарри. «Я еще не закончил обучение. Не в 11 лет. Но, видишь ли, мой отец тоже нанимал мне преподавателей». Конечно, они были голодающими студентами, нанятыми из-за проблем с моим нестандартным суточным циклом. Кстати, что с этим будет делать профессор МакГонагалл? Но сейчас это можно было опустить. Драко медленно кивнул. «Ты думаешь, что сможешь стать мастером в обоих искусствах? Сложишь их силу вместе и...» Он уставился на Гарри. «Станешь властелином обоих миров?» Гарри дьявольски расхохотался. Тут это было к месту. «Ты должен осознать, Драко, что весь мир, который ты знаешь, вся магическая Британия, лишь клетка на огромной шахматной доске, которая также включает в себя, например, Луну, звезды в ночном небе, которые являются такими же солнцами, только невообразимо далекими, и галактики, которые гораздо больше, чем Земля и Солнце вместе взятые, настолько огромные, что видеть их могут только ученые, а ты даже не знаешь об их существовании. Но понимаешь, я на самом деле когтевранец, а не слизеринец. Я не хочу править Вселенной, я просто считаю, что она может быть устроена более разумно». На лице Драко застыло благоговение. «Зачем ты мне это рассказываешь?» Ну, немногие люди представляют, как заниматься настоящей наукой, изучая что-то в первый раз, даже если это что-то абсолютно обескураживает. Я бы не отказался от помощи. Малфой уставился на Гарри, открыв рот. Но не совершай ошибку, Драко. Настоящая наука совсем не похожа на магию. Ты не можешь заняться ею и остаться прежним, как это происходит, когда ты узнаешь слова к новому заклинанию. За силу нужно платить. Платить цену столь высокую, что большинство людей отказываются это делать. Драко кивнул, как будто наконец услышал что-то, что мог понять. И какова же плата? Умение признавать свои ошибки. Сказал Драко после драматической паузы, длившейся некоторое время. Ты можешь пояснить? Пытаясь выяснить, как что-то работает на таком глубинном уровне, ты будешь приходить к неверным выводам в 99 случаях из 100. Так что тебе придется научиться признавать, что ты ошибался снова и снова и снова. Звучит не страшно, но это так тяжело, что большинство людей не в силах по-настоящему заниматься наукой. Не доверять самому себе. Всегда пересматривать свое отношение к очевидным вещам. Например, к Сничу в Квиддиче. И каждый раз, когда изменяется твое мнение, изменяешься ты сам. Но я слишком забегаю вперед, слишком тороплю события. Просто хочу, чтобы ты знал, я предлагаю поделиться с тобой моим знанием, если хочешь, с одним условием. «Ага», — насторожился Драко. «Знаешь, мой отец говорит, что эта фраза никогда не предвещает ничего хорошего». Гарри кивнул. «Не заблуждайся на мой счет. Я не пытаюсь возвести барьер между тобой и твоим отцом. Дело не в этом. Я просто предпочитаю иметь дело с кем-то моего возраста, а не с Люциусом. Полагаю, твой отец согласился бы с этим. Он знает, что рано или поздно тебе нужно будет научиться брать на себя ответственность. Твои ходы в нашей игре должны быть твоими собственными. Это мое условие. Я буду иметь дело с тобой, Драко, не с твоим отцом». «Достаточно», — остановил его Драко, выпрямляя спину. «Слишком много всего. Мне нужно подумать над этим. И, кстати, уже пора садиться в поезд». «Не торопись с решением», — согласился Гарри. «Только помни, что это не эксклюзивное предложение, даже если ты согласишься. Иногда для настоящих занятий наукой нужно больше, чем один человек». Когда Драко отошел, размытые звуки платформы вновь превратились в обычный шум. Гарри посмотрел на наручные часы. Очень простая механическая модель, которую ему подарил отец, надеясь, что они будут работать в присутствии магии. Стрелки двигались, и если они работали правильно, то до 11 было еще много времени. Вероятно, скоро ему нужно будет сесть в поезд и найти, как там ее звали. Но сперва определенно стоило потратить несколько минут на дыхательные упражнения и разобраться, сможет ли он снова разогреть застывшую кровь. Отведя взгляд от часов, Гарри увидел, что к нему приближаются две нелепо выглядящие фигуры, чьи лица были скрыты зимними шарфами. «Здравствуйте, мистер Бронз!» – произнесла одна из замаскированных фигур. «Не хотите ли вступить в Орден Хаоса?» Послесловие. Некоторое время спустя, когда этот напряженный день подходил к концу, Драко склонился над столом с пером в руке. В подземельях Слизерина у него была своя отдельная комната с письменным столом и камином. К сожалению, даже высокое положение Драко не позволяло подключить камин к дымолетной сети. Но, по крайней мере, на факультете не придерживались дурацкой идеи, что все должны спать в общих спальнях. Избытка отдельных комнат в подземельях не наблюдалось, и чтобы жить отдельно, нужно было быть среди лучших учеников лучшего из факультетов. Представители семьи Малфоев как раз были в их числе. «Дорогой отец!» – начал Драко и остановился. Чернила медленно стекали с пера, оставляя на пергаменте пятна рядом с написанным. Драко не был глуп. Он был молод, но преподаватели научили его смотреть вглубь вещей и событий. Драко понимал, что Поттер симпатизирует стороне Дамблдора больше, чем осознает сам. Но Драко считал, что Поттера можно переманить. Впрочем, Поттер тоже старался перетянуть Драко на свою сторону. Было видно невооруженным глазом, что Поттер талантлив и гораздо более чем слегка безумен. Он вел масштабную игру, которую сам большей частью не понимал, импровизируя на полной скорости с ловкостью неистового Нунду. И тем не менее, Поттер сумел найти подход. Он предложил Драку часть своей собственной силы, поставив на то, что Драку не сможет ею воспользоваться, не переняв какие-то его черты. И Драку не мог просто отмахнуться от этого предложения, хотя его отец в прошлом рассказывал ему об этом весьма продвинутом приеме и предупреждал, что он часто не срабатывает. Драку осознавал, что понимает не все из того, что случилось сегодня, но Поттер предложил сыграть именно ему, и сейчас это была игра Драку. И если он все сейчас выдаст отцу, то тот займет в игре его место. Чтобы простые методы манипулирования работали, необходимо, чтобы жертва не понимала, что происходит, или, по крайней мере, была не уверена в этом. Лесть, к примеру, можно легко замаскировать под восхищение. Тебе стоило бы пойти в Слизерин. Проверенная классика. Очень эффективно работает на людях определенного сорта, не ожидающих манипуляции. В случае удачного исхода этот прием можно использовать снова и снова. Но если найти самый главный рычаг, то уже не важно, знает ли жертва, что ею манипулируют. Поттер в своем яростном натиске случайно подобрал ключ к душе Драко. И то, что Драко знал об этом очевидном факте, ничего не меняло. Впервые в жизни у него появились настоящие тайны. Он начал собственную игру. Это было странным образом болезненно, но Драко знал, что отец бы гордился им, а значит, все шло правильно. Он не стал менять запачканный чернилами лист. Это тоже было частью сообщения, которое его отец поймет без труда. Обмен тонкими намеками был обычным для них делом. Драко вывел на бумаге вопрос, беспокоивший его больше всего. Вопрос, на который он вроде бы должен был знать ответ, но не знал. «Дорогой отец, представь, что я встретил в Хогвартсе ученика, пока что не включенного в круг наших знакомых, который назвал тебя безупречным орудием смерти и назвал меня твоим единственным слабым местом. Что бы ты сказал о таком человеке?» Вскоре сова вернулась с ответом. «Мой любимый сын, я бы сказал, что тебе посчастливилось встретить человека, который пользуется полным доверием нашего ценного союзника и друга Северуса Снейпа». Драко некоторое время всматривался в письмо, а потом бросил его в огонь.